В 1473 или 1474 году, когда Колумб начинал свою морскую карьеру, времена были смутные. На востоке свирепствовали турки, у итальянских берегов промышляли пираты, Португалия по-прежнему оставалась великой морской державой. До конца XIV века о ней в Европе знали мало. Страна была обращена в сторону Атлантики, в то время плохо знакомой. К исходу века она перехватила эстафету морских экспедиций средиземноморских стран. На рынке Лиссабона и Сагреша потекли караваны невольников. В 1419 году португальцы закрепились на Мадейре, чуть больше десятилетия спустя на Азорах. Острова эти, еще необитаемые, но богатые лесом и пресной водой, лежали близко к маршрутам, еще не освоенным, что вели в страну заходящего солнца. На острове Мадейра Колумб бывал не раз. До 1872 года в Фуншале на улице Эшмералду стоял его дом, где, по местным преданиям, он всегда останавливался. На Мадейре Колумб торговал книгами и картами. В те времена уже нетрудно было достать издания карт Птолемея и других ученых, как древних, так и современных. Португальские годы стали для Колумба временем учебы. Правда, сам он не раз признавался, что не искушен в науках. Но все, что необходимо было для осуществления его планов, он изучал с рвением необычайным. Какие же они, эти кирпичики, из которых строилось здание его уверенности? Что толкнуло в неведомое, в море-океан? Сын Колумба, Фернандо, и хронист Лас-Касас, со слов мореплавателя, рассказывали о том, что слышал Колумб от моряков. Некто Мартин Висенти поведал генуэзцу о том, что в 450 лигах от мыса Сан-Висенте он подобрал в море кусок дерева, искусно обработанный каким-то явно не железным предметом. Другие моряки встречали на широте Азорских островов лодки с шалашом. Видели и огромные стволы сосен, приносимые западным ветром. Попадались трупы широколицых людей, явно не христианского обличия. Так мало-помалу давал о себе знать огромный материк на западе. Рассказ о неизвестном кормчем, сообщавшем Колумбу сведения о землях за океаном, мы обнаружили у Лас-Касаса, а также у Гонсало Фернандеса, Овьедо и Вальдеса в труде «Всеобщая и естественная история Индии». Некоторые утверждают, что этот капитан кормчий был андалусийцем, другие называют его португальцем, третьи — баском, иные говорят, что Колон находился тогда на острове Мадейра, а некоторые предпочитают говорить, что на островах Зеленого мыса, и что именно туда была отнесена его каравелла. Лиссабон — колыбель атлантического мореходства европейцев. Именно здесь родились легкие каравеллы и тяжелые. Здесь учились европейцы морскому ремеслу. За кражи секретных морских карт рубили головы. Тайны открытий оберегались сурово и бдительно. Не в этом ли таится ответ на вопрос, почему молчал Колумб о своих беседах с северными мореходами? Он берег и множил эти крупицы знаний об Атлантике и землях, что лежали за ней. В Лиссабоне, городе, где Колумб провел годы учебы, на современной Авениде Свободы в фешенебельном отеле стена просторного холла занята мозаичным панно. Бородатый морской волк стоит на носу каравеллы и всматривается в туманную даль. Внизу надпись «Жуан Картереал. Открыватель Америки в 1472 году». За некие таинственные плавания ему дали титул губернатора города Ангра на Азорском острове Терсейра. Давайте попробуем разобраться в загадке Картериала. Документальное подтверждение его путешествия впервые было четко изложено в небольшой книге датского историка Ларсена «Открытие Америки за 20 лет до Колумба». Почему датского? Какое отношение имела Дания к португальским открытиям в Атлантике? Как выясняется, самое непосредственное. А оказывается, об этом свидетельствуют рукописи Королевского архива, король Португалии Афонсу дал санкцию на экспедицию, осуществлявшуюся двумя норвежскими капитанами – Дидриком Пайнингом и Гансом Парфорстом. В качестве наблюдателя при экспедиции находился Жуан Ваш Картериал, представитель короля Португалии. Скорее всего, именно он и был руководителем предприятия. Первые попытки заполучить на португальскую службу скандинавских мореходов относятся еще к 1448 году. Об этом писал известный хронист Эаниш ди Азурара. Он подробно рассказал о том, как некий Валлард, датчанин, прибыл ко двору инфанта Энрике, будущего Генриха-мореплавателя, и был назначен главой экспедиции на острова Зеленого мыса. Она закончилась печально. Известно, что Валлард и еще несколько человек команды были захвачены в плен местными жителями, и с тех пор их больше никогда не видели. Таких эпизодов Ларсен привел множество, так что, выходит, отношения с Данией были длительные и прочные. Смерть Генриха-мореплавателя не прервала этих контактов, а только подтолкнула к продолжению задуманного инфантом – поиску северо-западного пути через Атлантику. Здесь мы подходим к самому загадочному месту в нашей истории. Король Афонсу решил финансировать эту экспедицию в надежде на то, что будет найден северный морской путь в Азию и Индию. Но не было известно никаких доказательств возможности этого путешествия. И вот нашли письмо некоего Карстена Крипа, бургомистра Киля, королю Дании Кристиану III. В письме, написанном 3 марта 1551 года, говорится, что его автор видел карту Исландии с изображением неизвестных предметов, обнаруженных в этой стране. Далее он утверждает: карта подтвердила, что дед его королевского величества Кристиан I послал экспедицию по просьбе короля Португалии к новым островам и материку на северо-западе. Дедушка получателя письма правил Данией с 1448 по 1481 год. Не о Картериале ли идет речь в том письме? История экспедиции Картериала в Америку полна белых пятен по вполне понятным причинам. Португальцы неохотно расставались со своими морскими секретами. Итак, датский король послал двоих – Пайнинга и Пафорста. Пайнинг был пиратом, плавал под своим и британским флагами, занимал в Дании несколько значительных постов. В конечном счете он стал губернатором Исландии, возможно, получив это место в качестве награды за участие в экспедиции Картериала. Пафорст, близкий друг Пайнинга, тоже был пиратом. Отправной пункт экспедиции неизвестен, хотя резонно предположить, что его участники вышли из Норвегии или Дании и последовали к Исландии. Оттуда они пошли в Гренландию, а потом в Новый Свет. Судовой журнал не велся, и вычислить курс экспедиции удалось при помощи более поздних, разбросанных в различных источниках свидетельств. Но, тем не менее, эти показания, хотя их и немного, убедительно доказывают факт присутствия Картериала в Америке в 1472 году. Вот одно из них – знаменитый глобус Мартина Бехайма 1492 года. На нем живописно представлены не только скандинавские страны, но и земли к западу от Исландии, которые имеют удивительное сходство с Новой Шотландией, Ньюфаундлендом и заливом Святого Лаврентия. До Бехайма такого глобуса никто не изготавливал,